Глава 22. Конструкторское бюро было весьма скромным, раз в 30 меньше, чем бюро Гэррота. Но тут и мехов не собирают, а лишь пехотную броню, нужда в которой тает день ото дня. Оплоты стали получать все больше наград, и все больше бойцов переходит на системную броню или же пересаживается на мехи. Даже мехи первого уровня вновь начали использовать, но это, конечно же, из-за их существенного усиления во втором поколении наград. Потому в бюро было довольно тихо. Большую часть инженеров перевели на более важные для оплота разработки. Немного побродив по почти пустому помещению, Сергей нашел своего старого знакомого, с которым уже 7 раз встречался для внесения правок в заказанную броню и ее тестирования. Перед большим верстаком 2 на 3 метра находился худой мужчина-киборг. Выглядел он как стареющий ученый. Он был соединен спиной с массивным устройством на колесах, что являлось системным предметом. Это было что-то вроде стола оружейника землян. Оно было серебристого цвета и имело несколько десятков механических рук, 4 из которых в данный момент что-то собирали на верстаке. «Привет, Железякин!» Раздался громкий голос Сергея, но инженер, казалось, не услышал его. Слишком уж он был занят своим творением. Впрочем, человеку тоже стало интересно, что же он мастерил. Это было похоже на консервную банку, только размером поменьше. Механические руки, казалось, работали на наноуровне, потому как Сергей вообще не понимал, что там происходит. Но периодически туда добавлялись всякие миниатюрные детальки, что были разложены по верстаку. Их мужчина и изучал, но больше всего его заинтересовало ядро 3-го уровня, потому мужчина и дождался окончания сборки. «Хе-хе, моя прелесть! Наконец-то я завер...» Киборг отсоединился от устройства и взял в руки собранный прибор, наглаживая его, но вдруг увидел гостя и подскочил от страха. «А-а-а!» – закричал он, потому как нечаянно выронил прибор, что так долго собирал. Да так, что тот на огромной скорости полетел в стену. Но вдруг на его пути появился человек, который активировал боевые рефлексы, а также навык скорости ветра и ловко схватил прибор. «Что-то ценное?» – поинтересовался Сергей, протягивая киборгу устройство. Если бы у того было биологическое сердце, оно могло бы и остановиться от пережитого страха. «Да, это мое лучшее изобретение, дело всей моей жизни!» Аккуратно беря прибор, похожий на маленькую консервную банку, в руки произнес киборг. Он смотрел на устройство с любовью в глазах и даже нежно поглаживал его ладонью. «Ну, ты бы тогда поосторожнее с ним, что ли?» Ухмыльнулся человек, а киборг аж рот раскрыл от удивления. По его мнению, Сергей его напугал и теперь просит быть осторожнее. «Я тебя ждал еще несколько дней назад». «А какая сейчас дата?» Киборг вдруг задумался. «Впрочем, неважно. Ты ведь пришел за броней? Забудь про нее». Не успел Сергей удивиться, как киборг-ученый продолжил. «С этой малышкой я могу создать воистину великолепный бронекостюм. Он утрет нос всем этим любителям мехов. Ха-ха!» С толикой безумия в глазах эмоционально произнес киборг и рассмеялся, но вскоре успокоился и посмотрел на Сергея. «Пойдем». Худой стареющий киборг повел человека в другое помещение. Оно было темным, но сработала автоматика, и вскоре зажглось освещение. Это место было похоже на производственный цех. Слева и справа были какие-то роботизированные сборочные станки, но они простаивали. Также Сергей приметил множество ящиков, массивных шкафов, какие-то контейнеры и даже шлюзы в стене и потолке. Вскоре киборг привел человека в небольшую комнатку 5 на 5 метров. Это был рабочий офис начальника сборочного цеха. Однако Сергею показалось, что он попал на склад запчастей, потому как там все было завалено какими-то деталями и устройствами неизвестного назначения. А еще казалось, что в комнате произошел взрыв, может, даже парочка. Киборг подошел к большому столу и сгреб с него весь лишний хлам, что полетел на пол. «Вот, примеряй. Это мое лучшее изобретение. Оно в разы лучше того, что ты заказывал. Но лишь с этим...» Старик указал на консервную банку в руках. «Оно будет работать». «Источник энергии?» – поинтересовался Сергей. «Именно, но не простой. Я внимательно изучил и, к сожалению, уничтожил все те устройства, что ты давал мне. Но я разобрался в так называемой манне. Не полностью, конечно, однако этих знаний хватило, чтобы я смог сотворить первый на теле анимагический реактор. Никто не верил, что я смогу. Хотя я сам не верил, что получится. Но неважно. Этот реактор выдает колоссальную мощь при минимальных затратах манны». «А он не взорвется?» – поинтересовался человек, подмечая в потолке и стенах торчащие куски искореженного металла. «Этот точно не взорвется», – с огнем в глазах заявил ученый. «Железякин, что-то я тебе не верю». «Не Железякин, а Желос. И нет, не взорвется», — возмутился киборг. С сомнением, посмотрев на броню и устройство, Сергей все же согласился, но на всякий случай активировал ауру. После чего надел на себя нечто похожее на комбинезон, который выглядел так, будто его сделали из мышечных тканей. Впрочем, почти так и было. Но они были серого цвета. Надевать броню нужно было на голое тело, иначе искусственным мышцам будет тяжело дублировать настоящие. «Это синтетические мышцы, сделанные на основе шаза. Металл такой, если ты забыл», — пояснил киборг. «Внешний слой при вливании в него энергии становится невероятно прочным, при этом сохраняя гибкость. Внутренний отвечает за увеличение физических способностей слабых людишек. Вы сможете высоко прыгать, быстро бегать, сильно бить». «Эй, Железякин, тебе эта железяка нужна?» — поинтересовался босс, освободив одну из рук из костюма и подобрал кусок черного искореженного металла. Он напоминал арматуру, только был немного тоньше. «А? Нет», — ответил тот, а через мгновение стал свидетелем того, как человек гнет арматуру пальцами одной руки. «Так, хватит морочить мне голову, ты исключение, остальные не настолько сильные». Сергей лишь посмеялся и вскоре полностью облачился в броню, разве что шлема не было. Желос внимательно осмотрел человека и вставил тому в центр груди специальный разъем, устройство, что являлось манно-реактором. «А если его повредят?» – поинтересовался человек, глядя себе на грудь. «Это прототип. Потом я его перемещу за спину в район шеи. А теперь...» Киборг нажал в центр устройства и поспешил удалиться, чем малость напряг Сергея. Но, к счастью, устройство не взорвалось. Тонкий комбинезон начал набухать и облегчать тело человека, а цвет внешнего слоя сменился с серого на серебряный. Далее Сергей подвигался, походил, попрыгал и, убедившись, что в броне и реакторе нет телиума, переместился в убежище, где провел более качественный тест и вернулся на Тилиан. «Ну как?» – с надеждой в глазах поинтересовался профессор. «Отлично», – кивнул человек. «Физические способности действительно существенно возросли. А что по защите?» «Поверх костюма будет броня. А так даже сама внешняя обшивка может выдержать множество повреждений. У тебя есть оружие?» «Давай лучше на манекене». В скором времени провели испытания. Профессор очень просил не стрелять по груди костюма, ведь там реактор. Потому стрелял босс по ногам манекена, начиная с малого, с пистолетов, потом АК-15, лучевое оружие и прочее. «Это действительно мощно», – подытожил Сергей, осматривая повреждения брони, что выглядело очень печально. «Внешняя броня не будет настолько же эффективной, но ее можно будет менять как одежду», – добавил Желос. Искусственные мышцы при столкновении со снарядом моментально твердели. Лучевое оружие также оказалось неэффективным, но оно здорово истощало энергозапас брони. А вот плазма была ахиллесовой пятой. Броня едва выдерживает несколько попаданий из дробовика. Электромагнитное оружие также довольно эффективно. Мышечные ткани попросту не успевают затвердеть, и снаряд прошивает броню насквозь. Но, по словам Железякина, внешняя броня исправит эти недостатки. Дав добро и дополнительное финансирование, ведь патриарх оплота отказался его давать, Сергей вернулся в оплот Айджес. В Руст ему нужно будет вернуться через пару дней. Киборг обещал подготовить финальный вариант костюма и парочку образцов внешней брони. В Айджесе же сейчас вовсю шло сражение. Маги во главе с Даниэлем успели еще раз создать метеориты, но на этот раз самые маленькие, били точечно по измененным. Только вот Титан тупее не стал, наоборот. Видя падающий огненный шар, зомби-киборги бросались на пауков и горилл, облепляя их словно начинку пельменя тестом. Это существенно сократило потери среди измененных, но увеличило потери среди мелочи. А так как маги не перетруждались, то и сознание не теряли. Но все же манна улетала очень быстро, и тела истощались, а через 10-20 минут боя маги возвращались в реабилитационный центр. «Соломон, доложи обстановку», — приказал босс, оказавшись под стеной во временном штабе во плоти Айджес. «Да, босс», — тут же ответил Соломон и принялся докладывать. «Враг быстро учится и пытается хитрить, но пока что мы на каждую их хитрость находим свою, потому защита держится без каких-либо перекосов. На данный момент сражаемся без использования песчаной бури, а примерно через полчаса сможем повторить электрическую бурю». «Понятно, но пока попридержите ее. А еще пошли людей к Титану», — приказал босс, заходя в большой лифт, что повез человека на высокую 50-метровую стену. «Прикончить его, чтобы армия роботов стала более хаотичной? Думаю, это существенно облегчит отстрел больших роботов», — подтвердил главный военный убежище. «Да, именно это я и хочу сделать, но нужно сделать так, чтобы после этого армия не разбрелась по округе». Сергей оказался на стене и направился под ближайший осадный барьер, дабы, не дай бог, не пришибло случайным шаром плазмы горилл или лучом паука. Барьер, конечно, защитит, но приятного будет мало. «Местные говорят, что этого не случится. Тут слишком шумно и много ресурсов», — ответил Соломон, находящийся в штабе в убежище. «Понятно, хорошо. Тогда отправляй людей. Чем быстрее уничтожим Титана, тем лучше. И заодно пошли отряд ко второй Орде». Проинспектировав оборону и убедившись, что все хорошо, Сергей нашел Кейтару, дабы продолжить важное дело, о котором они говорили до начала осады. «Прототипы и прочий ненужный хлам? Да, я помню. Уже все подготовлено. Как соберешься глянуть, поговори с Намаром. Он проводит тебя», — ответил Кейтару, что был очень занят делами оплота. Намар, киборг в красном защитном комбинезоне, нашелся быстро и с радостью проводил человека к месту складирования. Снаружи было опасно, а киборгу там было некомфортно. «Эвакуируетесь под землю?» — отметил Сергей, наблюдая, как киборги переводят жителей, которые преимущественно были бывшими кочевниками и выжившими из малых лагерей, в огромные лифты, что находились в центральной крепости оплота. Оттуда и можно было попасть в подземный город. «На всякий случай мы не хотим рисковать судьбой мира», — ответил Намар, что вел человека в другой лифт, более маленький, быстрый и комфортный. Вскоре они прошли множество проверок и оказались под землей, а до нужного склада добирались по воздуху ради экономии времени. Пока летели, Сергей подметил, что подземный город также готовился ко вторжению. Местные решили перебдеть. Все же через сутки к их оплоту подойдет еще одна орда, а с ней и Титан. Имеется немалая вероятность прорыва в верхний город. «Тут мы собрали все, что было создано нашими инженерами и признано непригодным для использования». Намар включил свет с помощью терминала у входа и пошел дальше. Это был сравнительно небольшой склад площадью в 1000 квадратных метров, может, чуток больше. Всюду были пластиковые и металлические контейнеры, а прочее снаряжение лежало в большой куче. Редко, но попадались металлические шкафчики с полочками, забитыми чем-то непонятным. «Лазер МММ, версия 9.1, уровень 1. Внимание! Несовместимые версии системы. Новейшая версия МММ в сравнении с версией 9. Расход заряда снижен на 10% и повышена эффективная дальность до 20 метров. Внимание! При обнаружении неисправностей обращайтесь к производителю. Основные характеристики. Атака 420. Расход на выстрел 2 единицы. Перегрев через 10 выстрелов. «Ничего себе у вас атака!» – удивился Сергей, прочитав описание довольно массивного ручного лазера. «А? Так это маленькая же. Даже у обычного системного лазерного пистолета первого уровня она 500». – удивился Намар. «Ясно. Вот они различия в системах», – пробормотал Сергей и продолжил изучать снаряжение. Многое и правда оказалось откровенным хламом, но человека заинтересовали наработки в мехах и экзоскелетах. Сейчас от них толку практически нет, но в будущем это может пригодиться, потому мужчина забрал со склада всего понемножку. Был примечен прототип крупного вездехода, его отправили к Луи, который после битвы с демонитами с головой погрузился в модернизацию своего механического монстра. Нашел Сергей и образец энергоустановки на ядрах, что тоже должен был заинтересовать старика. Далее шел откровенный хлам, но это лишь по мнению киборгов. Вы продали лазер МММ версии 9.1 уровень 1 за 890 монет. Отлично, как я и думал. Обрадовался довольный человек. Лазер был технически сложным устройством, и в нем использовалось немалое количество ценных ресурсов, потому и цена была велика. Сергей подошел к Намару и вручил 445 монет. «Монеты? За что?» – удивился тот. «Ваша доля». Ухмыльнулся человек и принялся рассказывать, откуда деньги и как можно получить еще больше. А вскоре склад стал полностью пустым. Сергей и оплот получили по 7 миллионов. Некоторые предметы продавались за 500 монет, а некоторые за десятки тысяч. Помощник Кейтару оказался сообразительным и деловитым, потому он быстро подсчитал возможную прибыль, но оказалась она не настолько велика, как рассчитывал Сергей. Учитывая себестоимость материалов, монет для создания предмета, времени и прочего, с каждой тысячи дохода 800 монет уйдут на расходы, и лишь 200 будут прибылью, что поделится пополам с Сергеем. Впрочем, расходы будут существенно ниже, если построить нормальную системную мастерскую, но стоит она немало. Несмотря на низкую прибыль, оплот заинтересовался в таком способе получения монет, и не только он. В скором времени были подчищены склады подобного хлама всех оплотов, потому к концу дня убежище заработало 20 миллионов. К удивлению Сергея, системное снаряжение тиллианцев при продаже в магазин стоило совсем немного, потому его, конечно же, не продавали. Впрочем, как и земное, ведь можно было из 4 бит сделать один меч, а из 4 мечей электромагнитный автомат. Тем временем осада набирала обороты. Титан становился хитрее и в итоге отвел войска, но лишь для того, чтобы взять оплот в кольцо. Зомби-киборги копили силы вокруг оплота для массированной атаки со всех сторон. Расположились они на таком расстоянии, что артиллерия и прочее их не доставали. По крайней мере, Сергей хотел, чтобы Титан так думал. Люди и киборги принялись собирать добычу, которой было невероятно много. Под стенами оплота скопилось огромное количество тел, монет и наград. Все же армия зомби-киборгов была в основном второго и третьего уровня, а количество измененных и сосчитать тяжело. По предварительным оценкам, лишь мелочевки было убито более 4 миллионов, но это лишь на стороне, что защищала армия убежища. Измененных не считали, кроме третьего уровня. Тех уничтожили более 3000. Правда, опять же, лишь со стороны людей. Сергей был крайне доволен, потому как наград будет много. Очень много. И это лишь одна орда, а там и вторая скоро подойдет.